Глава шестая. Я долго принимала горячий душ. Мама даже купила бутылочку клубничного геля для душа, который я раньше ужасно любила. Правда, теперь крошечные блестки в густой розовой жидкости напоминали мне о Глинде и вызывали рвотный рефлекс. Блестяшками я, пожалуй, сыта на пару жизней вперед. Волосы я промыла два раза. Думаю, настоящий душ намного эффективней магической ванны. Я представила, как принцессы и колдуньи страны Оз, привыкшие к магии, справлялись бы с сибореей и перхотью, и в приступе истеричного хохота повалилась на дно ванны, не в силах успокоиться, а горячая вода, льющаяся из бойлера, постепенно остывала, становясь все холодней. Ладно, может, у меня и не получается так круто и спокойно справиться с возвращением в Канзас, как я планировала. Мне бы пригодилась какая-нибудь группа реабилитации для людей с психическими расстройствами после путешествия в волшебную страну, если б такая имелась. Но то, что я близка к сумасшествию, лишь очередная из множества тайн, которых я не могу открыть маме. Я вообще ничего не могу ей честно рассказать, ни о чем. Да и что я скажу? Мам, мне очень нужен психотерапевт? В перерывах между превращениями в монстра, в прямом смысле этого слова, и убийством людей из сказочного королевства, которое ты считаешь выдумкой, я не очень хорошо себя чувствую. Так что ли? Ага, конечно. Давай же, Эми, подбодрила я себя, с трудом вылезая из душа. Соберись. Если потеряю самообладание на глазах у мамы, понятно, что она сделает и куда меня отправит. Нельзя рассказывать, что случилось на самом деле. Нельзя выдавать, через что я прошла. Я обязана держаться, быть воином, как и прежде. Ради этого я тренировалась. Сейчас не время об этом забывать. Расчесывая отросшие волосы, увы, в Канзасе и для этого нет невидимых волшебных стилистов, я присмотрелась к своему отражению. Должно быть, такой увидела меня мама, встретив на пороге дома. Под глазами появились огромные темные круги, от которых в ближайшие дни меня не избавит даже беспробудный сон. За время, проведенное в стране Оз, я словно постарела лет на 10. Проще говоря, выглядела я дерьмово. И раз магии теперь изъяны не спрятать, придется постараться и обойтись обычным тональным кремом. Времени на макияж ушло много. Раньше я никогда не увлекалась косметикой, но маме нравилось, когда девушки выглядели женственно и мило, так что я старалась для нее. И она прекрасно это понимала. Мне вдруг вспомнился случай, произошедший еще в самом начале моего путешествия в Оз. Боже! Кажется, с тех пор прошла целая вечность. Тот день, когда Гламора рассказывала, как наносить макияж при помощи магии, и лицо Нокса. Его взгляд. Сердце больно кольнуло. Я в последний раз грубо провела расческой по волосам, едва не вырвав пару прядей, вновь натянула на себя грязную одежду и распахнула дверь ванной. Мамина улыбка была такой яркой и искренней. Я не пожалела, что потратила лишние минуты и позаимствовала ее помаду и тушь. Конечно же, во всем Флетхилле не имелось ни единого торгового центра. Здесь негде было купить одежду, безразмерные футболки в гастрономии не в счет. Впрочем, каждый час ходил автобус, на котором можно было доехать до ближайшего крупного города. А там уж впрок запастись одеждой на огромных складах, где можно найти всевозможные товары от охотничьих ружей и еды до детских игрушек. Правда, эти вещи вышли из моды пару сезонов назад, но кого это волнует? Автобуса долго ждать не пришлось, и вскоре мы уже входили в двери магазина. Выбор вещей я оставила за мамой. Какая разница, что надевать? А когда она зарылась в гору светлых свитерков со стразами и надписями типа «Красотка» и «Милашка», я спокойно заметила: «Думаю, мне стоит завтра вернуться к учебе». Мама замерла, изумившись. «К учебе? «Ну, знаешь, я же не могу прогуливать занятия в школе вечно!» Я пожала плечами. «Солнышко!» — пробормотала мама. «Ты только вернулась домой. Уверена, ничего страшного, если ты прогуляешь еще пару недель и немного придешь в себя». Она сделала паузу. «К тому же не знаю, помнишь ли ты...» Тактично подбирая слова, продолжала мама. «Но прямо перед тем, как ты пропала, в смысле, когда разыгрался тот торнадо, тебя отстранили от занятий. Пожалуй, с этим тоже придется что-то решать». «Отстранена?» На секунду я даже растерялась, не понимая, о чем она говорит. А потом вспомнила Мэдисон. Драка, которую она устроила в тот злополучный день. «Как нагло эта малолетняя мамаша переложила вину на меня!» Сказала мистеру Стракену, школьному завучу, что это я на нее напала. После войны с Дороти Мэдисон Пендлтон и как враг-то не воспринималась. Такое жалкое подобие. Сложно поверить, что когда-то я ее боялась. Но бедная маленькая простушка Эми побывала в настоящем лагере убийц, мелькнула мысль, и я осознала, что с нетерпением жду новой встречи с Мэдисон. «Точно!» — выдохнула я. «Уже и забыла об этом. Я могу завтра перед работой сходить к мистеру Стракену», — предложила мама. «Думаю, мы как-нибудь договоримся, если ты уверена, что готова снова приступить к занятиям. Понимаю, ты скучаешь по школе. Но нужно сначала узнать, сможешь ли нагнать пропущенный материал и не пропускать год. Ты ведь в выпускном классе». «В выпускном?» «И правда. Об этом я тоже забыла. Это будто из другой жизни. По дисциплинам, которые действительно имеют значение в жизни, выпускные экзамены я уже сдала в стране ОЗ». «Конечно, спасибо большое», — сказала я маме. Она задумчиво посмотрела на меня, но больше ничего не сказала и стала снова рыться в одежде. В конце концов мы купили пару маек, несколько толстовок и новые джинсы. Мама не стала об этом говорить, но я-то понимала, что большего мы себе позволить не можем. Сомневаюсь, что даже этот набор не ударил по маминому карману. Ничего о деньгах не сказала она и вечером, когда мы заказали домой огромную пиццу с дополнительной порцией пепперони из ресторана в паре домов от нас. Ресторан этот, к слову, считался самым изысканным, так сказать, во всем Флетхилле. И вот мама сидела с пиццей и переключала каналы на стареньком разваливающемся телевизоре, который, по ее словам, получила в подарок от Армии Спасения. Примечание. Армия Спасения. Международная религиозная и благотворительная организация, основанная в 1865 году в Великобритании для оказания помощи нуждающимся. Конец примечания. Простенький, видавший виды телевизор для трейлерного ничтожества. Что ж, может, так и есть? Может, я всю жизнь буду оставаться простушкой Эми, и даже телевизор об этом напоминает? Даже если так, какая разница? Плевать, в этом мире меня волнует только одно — волшебные туфельки. Нужно найти их и поскорее вернуться в страну Оз. Я не думала об этом, не пыталась принять решение осознанно, но в глубине души знала, в Канзасе мне больше нет места, и неважно, как сильно радуется мама моему возвращению, я просто не могу все забыть и стать прежней. Я через многое прошла, увидела иной мир. После такого нельзя вернуться туда, где никто не поверит ни единому твоему слову о волшебной стране. Я собственными глазами видела смерть дорогих людей, рисковала жизнью ради достижения цели, научилась колдовать. Да, признаюсь честно, я влюбилась. В Канзасе нет такого человека, с которым я могла бы этим поделиться. Как будто страна Оз все решила за меня. Или просто у меня не было выбора. «О, смотри-ка!» — радостно воскликнула мама. «Показывают волшебника страны Оз. Помнишь, как мы любили пересматривать его?» Я едва не уронила кусок пиццы прямо на лохматый коврик. На экране телевизора во всем своем великолепии красовалась она. Джуди Гарленд. Примечание. Джуди Гарленд, американская актриса и певица, исполнительница роли Дороти в музыкальном фильме «Волшебник страны Оз». Конец примечания. Изливала душу в песне, а рядом с ней в припрыжку шагали лев, страшила и железный дровосек. Такие счастливые и совсем не страшные. Дороти, прелестная и невинная девочка с милой собачкой, железный дровосек, актер с выкрашенным серебристой краской лицом и дурацкой шляпой-воронкой на голове, страшила, глуповатый паренек в костюме из мешковины, а лев, просто актер в плисовом костюме и с плисовым бантом в искусственной гриве. Я вспомнила о настоящем льве, в один укус слопавшем бедную звездочку. «Это все неправильно», — еле слышно пробормотала я. «И не говори», — поддакнула мама. «А ты знаешь, что когда снимали этот фильм, Джуди Гарленд уже подсела на наркотики? Тогда это еще была куча разных таблеток, которых девочке подсовывала кинокомпания. Что же они сделали с бедняжкой? Если думаешь, что я паршивая мать, то какой же тогда была ее?» В этом я с ней спорить не стала. «Мне слегка поднадоел этот фильм. Не будешь против, если мы посмотрим что-нибудь другое?» «Я только за!» — кивнула мама. «Согласись, фильм воспринимается иначе, когда знаешь всю правду». Жаль, что нельзя ей все объяснить. Мама наконец-то честна со мной. Наверное, впервые за последние 8 лет. Но теперь лгу я. Но не стоит даже пытаться рассказывать ей, что, например, трусливый лев существовал на самом деле. Да, я точно это знаю. Сама уничтожила его после того, как он проглотил ее обожаемую ручную крысу. Заяви я такое, и мама завтра не с завучем поговорит, а кинется прямиком к психиатру. И отправлюсь я тогда не в школу, а в психушку. Когда пришло время ложиться спать, я обняла маму и пожелала ей спокойной ночи. От нее исходил тот самый аромат, что я помнила с детства. Сладкий, цветочный, как весна. Мама крепко сжала меня в ответ, а я в этот момент заглянула в ее комнату, просто скользнула взглядом, только потом у меня в голове что-то щелкнуло. «А где твоя кровать?» Изумилась я, отстраняясь от нее. «Ох!» — мама рассмеялась. «На две кровати денег не хватило. Я посплю на диване. Парочка зарплат, и мне тоже купим кровать». «Мам, ну не надо. На диване могу поспать я. Ложись в комнате». «Я слишком долго была эгоисткой», — сказала она, глядя мне в глаза. «Так что теперь могу и потерпеть?» Я почувствовала себя виноватой во всем. Вся жизнь матери превратилась в сплошную надежду вернуть меня. А я думаю только о том, как бы вновь отсюда сбежать. Что будет с мамой, когда я исчезну? «Тебе нельзя допускать таких мыслей, Эми. Не смей привыкать», — приказала я себе. «Ты здесь только для того, чтобы найти туфли. Для нас с мамой будет лучше, если мы не сблизимся. Если я отгорожусь от чувств, как уже привыкла делать в стране Оз, чем сильнее ты привязываешься, тем легче тебя ранить. И если я собираюсь навсегда покинуть Канзас, нельзя допускать даже секундной слабости». «Как знаешь». Холодно и жестоко бросила я, захлопнув дверь прямо перед ее носом и стараясь не замечать боли, исказившей ее лицо. Позже, ворочаясь на чужой узкой кровати, я могла думать только о ее глазах, полных слез. Нокс, мама, кто станет следующим в списке людей, которым я причинила боль, стремясь выжить?